А теперь будем дружно кутаться в укумбийский плащ. Думаю, утро уже давным-давно наступило, так что здесь, наверное, ошивается куча народу», — вздохнул я, когда мы остановились у двери, ведущей в кухню, через которую уже проходили несколько часов назад. «Пойдем поищем господина коменданта, и учти, вся надежда на твой нос». «А я все время чувствую его запах», — кивнул Номинорих. «По-моему, он прошел здесь совсем недавно. Может быть, утро еще и не думало наступать?» «Ну, может быть», — рассеянно согласился я. «Все равно давай замаскируемся». Мы замаскировались, зашли в кухню и огляделись. Здесь пока действительно никого не было. Мы вышли в коридор, такой же пустой, как и прежде. Но Минорих тут же куда-то свернул и уверенно устремился в неизвестном направлении, так что мне оставалось только следить за тем, чтобы шагать с ним в ногу. Когда два человека надевают один плащ, жизнь сразу же становится похожа на какой-то дурацкий спортивный аттракцион. Мы бродили по коридорам минут 10. Дважды нам навстречу попадались небольшие группы молодых людей в коротких форменных лохи, но они не обращали на нас ровным счетом никакого внимания. «Вот здесь он и сидит», — шепнул Номинорих, останавливаясь перед массивной дверью темного дерева. Ее поверхность была украшена искусной резьбой. На нас сердито уставились странные морды каких-то экзотических зверюк. Зеленоватые камни, заменяющие им глаза, казались мне живыми. Они смотрели на нас настороженным взглядом внезапно разбуженных хищников. «Это стражи дверей», — уважительно сказал Номинорих. «Редкая штука. 41-я ступень черной магии. Наверное, остались с прежних времен. Сейчас таких не делают». «Они не дадут нам войти?» — понимающе спросил я. «Вообще-то для того они и существуют, чтобы никого не пускать», — кивнул он. «Но я знаю, как с ними договориться». «Правда?» — удивленно спросил я. «Ну да. Я же говорил тебе, что моя мама раньше была мастером, открывающим двери. Она многому меня научила. Мы с ней часто играли во взломщиков. Это была моя любимая игра. Жили мы в очень старом доме, который достался нам по наследству от ее деда, и на дверях маминого кабинета тоже были такие стражи. Мне было всего 15 лет, когда я научился сам заходить в эту комнату». «Здорово», — искренне сказал я. Быстро подсчитал в уме и понял, что в 15 лет жители этого неторопливого мира еще совсем малыши, что-то вроде наших 4-летних карапузов. Так что Номинорих, наверное, был вундеркиндом. Бывший вундеркинд тем временем ласково поглаживал тонкие контуры резьбы. В конце концов он выскользнул из-под полы плаща, присел на корточки и доверительно прижался лбом к одному из стражей. Он что-то говорил этим надверным тварям так тихо, что я ничего не мог разобрать. «Вот и все», — улыбнулся он, оборачиваясь ко мне. «Мы договорились. Они нас пропустят». «И какую сумму ты теперь должен перевести на их счет в швейцарском банке?» — прыснул я. «Что?» — ошарашенно переспросил он. «Какая банка?» «Ничего, просто моя очередная идиотская шутка, годная исключительно для личного пользования. Не обращай внимания», — устало ответил я. «Все-таки ты действительно гений, парень». Он еще несколько секунд повозился с замком, и дверь бесшумно открылась. Мы вошли в полутемный холл и снова остановились. Теперь нужно было выбрать, за какой из 4 одинаковых белых дверей скрывается наш клиент. «Он там». Но Номинорих уверенно ткнул указательным пальцем в направлении одной из них. «Хорошо», — кивнул я. «Оставайся здесь. Думаю, я быстро управлюсь. Пусть плащ остается у тебя». «А может, лучше пойти туда вместе?» — робко возразил Номинорих. «Мало ли что». «Вот именно», — грустно усмехнулся я. «Я буду метать смертные шары и вообще творить магистры знают что. Не нужны мне всякие там несчастные случаи на производстве». «Где?» — переспросил он. «Где-где? Потом!» Я набросил на него свою половину плаща и решительно распахнул дверь. Сэр Капукандагума сидел в массивном кресле у окна и задумчиво перебирал в руках маленькие самопишущие таблички. Мое появление оказалось для него настоящим сюрпризом. Я еще никогда в жизни не видел столь стремительной смены чувств на человеческом лице. Изумление сменилось пониманием, а потом в его глазах появилось такое отчаяние, что моя рука, приготовившаяся метать смертный шар, начала безвольно опускаться вдоль тела. Думаю, его чары были тут ни при чем. Я угодил в сети обыкновенные жалости, самый древний из ловушек, в которую то и дело попадаются отборные экземпляры хороших, в сущности, охотников.